Глава 16. Только вперед. Теперь их осталось всего двое, но силы мужества хватило бы на четверых. Друзья ехали до темноты и остановились только в Амьене. Это составляло примерно середину пути до Калле, где им предстояло сесть на корабль, чтобы отплыть в Англию. Трактирщик, сославшись на позднее время, попытался дать путникам разные комнаты. «Покорнейше прошу простить, но все остальное уже занято!» «В таком случае мы будем спать в общей комнате», — ответил на это Д'Артаньян. «Как же можно таким важным господам ночевать среди простого люда?» Трактирщик в притворном ужасе всплеснул руками. Однако Д'Артаньян был тверд, как кремень, и трактирщику пришлось уступить. Бормоча что-то себе под нос, он принес два матраца и пожелал господам приятных сновидений. «Это не нравится мне этот матрац», — сказал Д'Артаньян, разглядывая рваный тюфяк с торчащими из всех дыр пучками сена. «И физиономия хозяина мне тоже не нравится». «Да-да, этот мир вообще не отличается совершенством, друг мой», — философски заметил Атос, проверяя пистолеты. «Давайте спать по очереди», — предложил Д'Артаньян. «Это разумное предложение. Так нас, во всяком случае, не застанут врасплох», — согласился Атос. Благодаря принятым мерам предосторожности, ночь прошла относительно спокойно. Правда, несколько раз какие-то люди пытались подойти к друзьям. Но, заметив поблескивающий ствол пистолета и грозный взгляд, делали вид, что просто ищут выход. Зато утром слуги кардинала устроили настоящее представление. С первыми лучами солнца путники были уже на ногах. Д'Артаньян вывел из конюшни лошадей, а Атос пошел расплатиться за ночлег. Однако не успел он еще положить перед трактирщиком два пистоля, как тот подскочил, словно ужаленный, и воскликнул. «Что вы мне такое даете?» «Как? Что? Плату за ночлег?» – удивился Атос. «Это фальшивые монеты!» – продолжал разоряться трактирщик. «Эй, кто-нибудь на помощь!» «Ах ты, каналья! С каких это пор полновесные золотые пистоли считаются фальшивыми?» Рассердился Атос. Но хозяин будто не слышал. Спрятавшись для безопасности под стол, он диким голосом заорал. «Держите фальшивомонетчиков!» И тотчас из всех дверей выскочили вооруженные люди и бросились на Атоса. «Беги, Д'Артаньян! Беги!» — крикнул он во всю силу своих легких и, разрядив в нападающих оба своих пистолета, выхватил шпагу. Первым движением гасконца было броситься на помощь товарищу, но, вспомнив о спасении королевы, он вскочил в седло и пришпорил лошадь. «Вот и остался один», — с грустью подумал он. «Но это ничего не меняет. Теперь я вдвойне, втройне обязан выполнить поручение, иначе получится, что мои друзья пострадали ни за что». Д'Артаньян ехал целый день и всю ночь, ни на минуту не слезая с лошади. Чтобы сбить преследователей с толку, он временами съезжал с дороги и пробирался проселками. Чтобы не терять времени, он не пил, не ел и не спал. Чтобы не нарваться на ссору, он молчал, даже когда ему задавали самый безобидный вопрос. Так гасконец доехал до Калле. У самых городских ворот лошадь встала, не в силах более сделать ни шага. Пришлось Д'Артаньяну дальше идти пешком. Ориентируясь по вершинам мачт, торчащих из-за домов, гасконец довольно быстро добрался до порта. «А вот и море», — усмехнулся Д'Артаньян, «в котором мы собирались искупать Атоса во имя спасения королевы». Мысль о друзьях, оставленных по дороге, раненых, а может быть даже убитых, омрачила его чело. Но он быстро взял себя в руки и, подойдя к ближайшей шхуне, сказал шкиперу. «Мне срочно нужно переправиться в Англию!» Шкипер вынул изо рта коротенькую трубку, посмотрел на море, на небо, на другие корабли и задумчиво сказал. «Не скажу, что ветер сегодня подходящий, но если очень постараться, то к вечеру доберемся». «Тогда вперед!» — воскликнул Д'Артаньян, доставая из кармана горсть пистолей. «Я плачу за проезд туда и обратно!» Но шкипер только развел руками. «Ветер-то подходящий. Да только вчера пришел приказ кардинала не выпускать никого без особого разрешения. Вот все и стоим без работы». Теперь понятно, почему в порту столько кораблей, подумал Д'Артаньян. Да, его преосвященство не дает мне скучать. Гасконец принялся ходить по причалу, всматриваясь и вслушиваясь в происходящее вокруг. Он знал, что обязательно найдет способ добраться до Лондона. Просто надо быть упорным и наблюдательным. Упорным, чтобы дождаться счастливого случая, а наблюдательным, чтобы этот случай не пропустить. И счастливый случай действительно не замедлил представиться в образе молодого, покрытого дорожной пылью и усталого дворянина. «Приятель, а не из Парижа ли ты прискакал?» – встрепенулся гасконец. «И нет ли у тебя заветного разрешения?» Дворянин, между тем, подошел к одной из шхун и справился о переезде в Англию. Шкипер вынул изо рта трубку, посмотрел по сторонам и сказал, что хотя ветер сегодня и подходящий, но дует он только тем, у кого есть разрешение кардинала. Дворянин вытащил из кармана какую-то бумагу и помахал ею перед носом шкипера. Тот оживился и пообещал, что как только уважаемый господин заверит разрешение у начальника порта, они немедленно выйдут в море. Дворянин кивнул и поспешил к большому белому дому, который стоял в отдалении.